Напротив, он все делает прекрасно. Не его вина, что Камильё, ни с чем не считаясь, захотел арестовать Негреля. Ты полагаешь, он невиновен? Понятия не имею. Но в любом случае это ошибка отдать его под арест до получения дополнительных сведений. Особенно теперь, когда мэтр Шапюи начинает игру. Недаром он отправился в Конкорно. На что же он надеется? Доказать, что у доктора Жава были весомые причины избавиться от жены. А разве это не так? Так, конечно. Но его клиента их не меньше. Ты уверен, что не хочешь сходить на работу? Да. Тем более, что в моем кабинете расположился Жанвье. Хорошо еще, что он курит только сигареты. А то с него сталось бы воспользоваться моими трубками. От этой мысли он испытал облегчение и посмеялся над собой. «Не бойся, я не ревную к этому бравому Жанвье. Просто немного неспокойно на душе». «Ладно, пошли». «Куда?» «Мне все равно. Пройдемся по набережным, если хочешь, со стороны Берси». При этом мадам Мегре, которая подумала о своих ногах, подавила вздох. Глава 7. Маленький бар на набережной Шаратон. Мегре наконец нашел скамейку, где просидел полчаса, не испытывая никакого желания ее покидать. Жена рядом с ним до сих пор не могла прийти в себя от изумления, видя его столь умиротворенным, и время от времени бросала в его сторону удивительные взгляды, ожидая, что вот-вот он вскочит со словами «Пошли!». В эти послеполуденные часы деревья на набережной Берси отбрасывали столь же мягкие и бестрепетные тени, как и в тихих аллеях какого-нибудь провинциального городишка. Скамья, бог весть почему, была повернута спиной к сене, и перед глазами читы Мегре вырисовывалась картина старинного, заботливого, охраняемого города не с обычными, а с винными складами, на вывесках которых мелькали знакомые названия, обычно встречающиеся на бутылочных этикетках, или же, но более крупными буквами, обозначались под крышами придорожных ферм. Здесь, как в самом заправском городке, были улочки, переулки, площади и проспекты, а вместо машин – бочки всех мыслимых калибров. «Знаешь, как мы на полицейском жаргоне называем пьяницу, которого подбирают в общественных местах?» «Ты мне как-то говорил, но я забыла». «Берси. Например, спрашивают полицейского на велосипеде, спокойно ли прошло ночное патрулирование, и если не было происшествий всего сектора, он отвечает: «Да так, мелочевка». Всего трое Берси. Неожиданно комиссар посмотрел на жену с легкой улыбкой. «Ты не находишь, что я поглупел?» Мадам Мегре сделала вид, что не поняла его, хотя прекрасно уразумела, на что он намекает, и, изобразив на лице невинное выражение, спросила: «Почему?» «Я в отпуске. Пардон согласился, чтобы я оставался в Париже, но при условии, что перестану волноваться и буду только отдыхать. Так что люди могут преспокойно убивать друг друга. Меня это не касается». «Ну а ты портишь себе кровь из-за этого дела», — закончила она за него. «Вовсе нет. Признаться, временами меня забавляет эта игра в детектива-любителя. Ты ведь видела на ярмарке солдат, которые развлекаются, поля в тире из мелкашек по глиняным трубкам? Случалось, что иногда в тот же самый день их заставляли стрелять на учениях из настоящих ружей, и они при этом ворчали. Понимаешь, что я хочу сказать?» Мегре редко изливал душу, и его откровения свидетельствовали, что он расслабился. «Понимаешь, поначалу эта история меня заинтриговала. Впрочем, и сейчас интересует меня не меньше. К несчастью, наступает момент, когда я не могу поставить себя на место других людей». Она, конечно, тут же подумала о Жаве и Негреле, но почему-то спросила: «И на чье же?» Смеясь, он ответил: «Может быть, на место жертвы. Впрочем, пусть всю ответственность несет Жанвье. Мы же не будем больше думать об этом». Свое слово комиссар держал довольно долго. Поднявшись со скамьи, он повел мадам Мегре не к бульвару Ришар-Ленуар, а к набережной Шаратон, где Париж как-то сразу обретает вид предместья.